гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещевание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться. Вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок.